Глава 20. Внизу действительно было страшно. Самое трагическое парламентское заседание в мировой истории близилось к концу. До полудня 9-го термидора обе стороны только готовились к бою, действуя преимущественно хитростью и обманом. Партия Робеспьера пыталась задержать в Комитете общественного спасения тех его членов, присутствие которых на заседании конвента могло быть для нее особенно опасно. Для этого Сен-Жюст оставался в комитете всю ночь, стараясь успокоить заговорщиков и отвлечь их подозрения. В 5 часов утра он ушел, обещав вернуться к 10 и дать комитету на предварительный просмотр текст своей речи. В действительности речь, которая имела целью погубить Комитет общественного спасения, была уже готова у Сен-Жюста. Выйдя из национального дворца, он сел на коня и поскакал в Булонский лес. Быстрая скачка освежила его после бессонной ночи и подготовила нервы для решительного боя. Сен-Жюст вернулся домой и тщательно сделал туалет перед зеркалом. В последний раз, прорепетировав для трибуны самую ледяную и неумолимую из своих поз. Он остался доволен. Туалет и позы были хороши как на случай победного торжества, так и на случай поражения и казни. Сен-Жюст допускал обе возможности и почти не боялся смерти. В истории ему было обеспечено бессмертие рядом с героями Плутарха. Из дому, не заходя в Комитет общественного спасения, он отправился прямо на заседание конвента. Предполагалось, что его речь и краткое выступление Робеспьера решат дело прежде, чем члены комитета успеют подготовить сопротивление. В свою очередь и заговорщики принимали хитрые меры. Оставшись на всю ночь в комитете, они вызвали туда главных агентов Робеспьера из коммуны и долго по очереди занимали их пустыми разговорами для того, чтобы помешать им собирать вооруженную силу для триумвиров. Хитрости были довольно дешевые, однако все эти люди, которые воспитались на истории Рима, которые писали по-французски с грубыми ошибками, но зато могли говорить по-латыни, твердо помнили, что у Тацита, у Салюстия, у Светония рассказывается о таких же хитростях, имевших самые замечательные исторические результаты. Кроме того, нервы у большинства руководящих людей конвента были так мучительно напряжены долгим непрерывным ожиданием эшафота, что они не могли ни минуты оставаться без дела, не выдумывая для своего спасения и для спасения республики новых хитростей, обманов и подходов. Из обеих комбинаций не вышло ничего. Вместо задержанных в Комитете общественного спасения агентов Робеспьера в Париже ночью работали их товарищи. С другой стороны, заседание конвента началось с опозданием, и как только Сен-Жюст взошел на трибуну, по первым его словам, по его особенно ледяной позе, по неумолимому жесту руки, который он с большой высоты рубил точно ножом гильотины. Этот жест у него выходил очень хорошо и действительно наводил часто ужас на робких людей. Противники Робеспьера сразу сообразили, в чем дело, и тотчас дали знать в Комитет общественного спасения. Таким образом, Баррер, Камбон, Бильо Варени, ожидавшие там Сен-Жюста, явились в конвент лишь с небольшим опозданием. Баррер для себя уже сделал окончательный выбор. Несмотря на всю свою тонкость и опыт, он в полдень еще не знал, кто выйдет победителем к вечеру 9-го термидора. Ему было совершенно ясно, что этот день для одних кончится Капитолием, а для других — Торпейской скалой. Примечание: с Торпейской скалы сбрасывали преступников. Лучшие ораторы конвента и говорили, и даже думали такими образами. Но кто угодит в Капитолий, а кто слетит с Торпейской скалы, этого Баррер не знал. Зато он видел, что для него победа Робеспьера будет почти, наверное, означать Торпейскую скалу. Баррер не был трусом. Трусов в конвенте было мало, но умирать ему очень не хотелось. По пути в залу заседаний из павильона равенства Национального дворца, где в прежних апартаментах королевы Марии Антуанетты помещался Комитет общественного спасения, Баррер мысленно перебирал все возможности предстоящего боя. Он знал свое огромное влияние в конвенте и прекрасно понимал, что исход будет в значительной мере зависеть от его искусства, изобретательности и самообладания. Хладнокровие было теперь нужнее всего другого. Несмотря на то, что он уже и так несколько опоздал, Баррер остановился перед стойкой буфетчика Паяна и выпил залпом бутылку ледяной воды Пасси. Вода, однако, его не освежила. Не торопясь и стараясь не волноваться, он направился дальше. По дороге ему встретился Давид, который, весело что-то насвистывая, поспешно шел в залу заседаний. «Этот дурак? Зачем лезет в петлю?» — подумал Баррер с досадой. Художников в конвенции не очень принимали всерьез, но друзей и поклонников у него было много, и не всякий решился бы отправить такого человека на эшафот. Баррер сам любил искусство, знал в нем толк и высоко ценил дарование Давида, хотя в глубине души предпочитал ему Фрагонара и Грёза. Он подумал и остановил художника. — Послушай, — сказал он ему тихим, значительным голосом, — не ходи сегодня на заседание. Ты не политический человек. Давид удивленно посмотрел на Баррера. И вдруг... побледнел. Как все члены конвента, он имел огромное доверие к ловкости и политическому опыту этого человека, который в любое время, на любую тему, мог сказать гладкую трехчасовую речь со шпильками, с намеками, с цитатами из древних авторов и ссылками на прецеденты из практики Римского Сената. Этими свойствами своими Баррер внушал Давиду, ничего не понимавшему в политике, суеверный ужас. Но еще больше, чем смысл и тон сказанных слов, художника поразило осунувшееся лицо Баррера и новая вертикальная, почти страдальческая складка, которая залегла по его лбу, ближе к левой брови, чем к правой, и которой, как твердо помнил Давид, еще не было при их последней встрече. Давид за минуту до того по пути в конвент, радостно и взволнованно замирая, обдумывал пришедший ему в голову сюжет картины, где играл значительную роль опрокинутый кубок с цикутой. Художник еще не решил, кто будет на картине пить из этого кубка, непременно ли Сократ или кто другой. В момент встречи с Баррером Давид думал о том, какого цвета могла бы быть разлившаяся по мрамору цикута в солнечный день, под вечер, при боковом освещении. Слова, тон, выражение лица Баррера вдруг перебросили его из этого нелегкого, волнующего, но радостного мира в другой мир, в тяжелый, сумрачный мир злобы и эшафота. Он не понял, но почувствовал, что дело очень-очень серьезно, и что теперь гильотина будет не из аристократов и не из агентов Питта. «Давид, не ходи сегодня на заседание конвента», — повторил медленно, почти шепотом, останавливаясь после каждого слова Баррер. Давид смотрел на него расширенными, остановившимися глазами. Затем, передохнув, отвел их в сторону. Ему попался высокий тополь тюльерийского сада, ярко освещенные ветви, зелень которых уже местами была сожжена солнцем, золотое, чуть колеблющееся пятно на песке. Страстная жажда жизни охватила Давида. Он порывисто, крепко пожал руку Баррера и пошел назад. Баррер слабо улыбнулся ему вслед, вспомнив обещание художника выпить цукуту с диктатором, и отправился в зал свободы, смежный с залой заседаний. он искал Тальена, желая сговориться с ним о новом плане боя. По мнению Баррера, следовало попытаться разъединить триумвиров. С Робеспьером и Сен-Жюстом разговор был, очевидно, бесполезен. Но Кутона, пожалуй, можно было бы от них отделить или хоть заключить с ним договор о взаимном страховании. Кроме того, Баррер, принимая в соображение слабый голос Робеспьера, находил нужным помешать ему говорить. Тальена уже не было в зале свободы. Этот человек, сыгравший огромную роль в день 9-го Термидора, находился в состоянии, близком к сумасшествию. В отличие от других заговорщиков, Тальен не думал ни о плане борьбы, разработанном Фуше, ни о том, как лучше использовать болото, ни о том, как должен вести заседание председатель конвента, не заботился даже о собственной своей участи. Он все позабыл и связно ни о чем не думал. Его воспаленный мозг почти отказывался работать. Обезумевший от физической страсти, Тальен знал и помнил только одно. Либо Робеспьер погибнет сегодня, либо Тереза Каварю завтра взойдет на эшафот. Маленькими шагами он с 9 часов утра быстро ходил, нервно зевая, по прежней капелле королей, которая примыкала к залу свободы. В этой капелле было меньше народу, чем в других помещениях Национального дворца. Тальен избегал людей, и люди его избегали. Все знали, что он включен в проскрипционный список, и от него точно шел уже запах трупа. Большинство членов конвента утром не сомневались в победе Робеспьера, который торжествовал неизменно. Если диктатору удалось свалить такого гиганта, как Д'Антон, то могла ли рассчитывать на успех в борьбе с ним небольшая группа людей, не имевшая за собой ни популярности, ни талантов, ни вооруженной силы? Только очень тонкие знатоки, посвященные во все секреты сложных политических отношений конвента, комитетов, коммуны, знали, что дело обстоит не так просто, и что на этот раз шансы Робеспьера гораздо меньше, чем в былые времена. Но и знатоки отнюдь не спешили высказаться, а держали свое мнение про себя. Ламбер Тальен не был знатоком. Поднятый случаем на высоты политики, он плохо разбирался в шансах и в способах борьбы. Но он твердо знал, что без Терезы жизнь ему не нужна. И та самая избитая ораторская фраза «победить или умереть», которую, как все он слышал, читал, произносил 1000 раз, ни минуты не задумываясь над ее буквальным смыслом, внезапно открылась ему в своей грозной прямоте и облеклась в живые образы. Счастье с Терезой или казнь Терезы. Тальен видел тонкое кровавое кольцо не на своей, а на ее шее. При этой мысли у него схватывало в животе. И в горле, и зевота мучительно растягивало рот. Он чувствовал, что его нервы долго не выдержат нечеловеческого напряжения. Заседание все не начиналось. Тальен ходил по капелле от стены к стене, стараясь попадать ногами в середины то черных, то белых мраморных плит пола. Вдруг останавливался, глядя в упор на пробегавших мимо него людей, и снова продолжал свою мрачную прогулку зверя в клетке. Когда раздался звонок, Тальен оставил капеллу и быстро пошел через зал свободы на заседание. Но, увидев секретаря, который развертывал связку документов, он с тоской отшатнулся от дверей и пошел назад. Посредине зала, где на пьедестале сидела огромная богиня свободы, опирающаяся рукой на земной шар, силы вдруг оставили Тальена. Он почувствовал предсмертное отчаяние. Тальен сел на край пьедестала и зажал искривившееся лицо руками, открыв рот и сдавливая пальцами виски. Запоздавшие члены конвента, пробегая по залу, движением головы показывали друг другу фигуру обреченного. Голос секретаря умолк, и сквозь открытую дверь донесся шорох движения. какая-то неуловимая волна. Тальен поднял голову, встал и сделал несколько шагов к двери. Он увидел залу заседаний. На трибуну конвента входил изящный, в белом костюме Сен-Жюст. Около него, у подножия трибуны, скрестив руки на груди и обернувшись лицом к зале, стоял Максимилиан Робеспьер. Нестерпимая ненависть вдруг обожгла душу Тальена. В ту же минуту к нему вернулись и воля, и соображение, и жажда последней борьбы. Он нащупал под кафтаном кинжал и быстро направился к дверям, все ускоряя шаги. Впереди него торопливо проходил, спеша в залу, Дюран де Майян из бессловесной партии «Болото», один из самых смирных членов конвента. Тальен, не останавливаясь, схватил его за руку. — Смотри! Сен-Жюст на трибуне! — вскрикнул он не своим голосом. — Идем! Пора кончать игру! Смирный Дюран де Майян, которого до сих пор никто не приглашал кончать, что бы то ни было, пугливо отшатнулся в сторону. Не обращая на него внимания, Тальен бросился вперед. В дверях зала заседаний ему попался другой, второстепенный член конвента. — Не выходи! — закричал Тальен, сверкая глазами. — Иди со мной в залу! Ты увидишь торжество друзей свободы! Сегодня к вечеру Робеспьера больше не будет! Член конвента побелел и прижался к двери. Тальен, как безумный, вбежал в залу и остановился в нескольких шагах от трибуны, сжимая на груди кинжал и в упор горящими глазами, глядя на Робеспьера и Сен-Жюста. В мертвой тишине конвента точно треснула искра. По зале заседаний тихо пронесся какой-то подавленный стон. В этом странном появлении человека, которого все считали обреченным, в его наклоненной вперед, вызывающей и решительной позе, в его безумных, налитых кровью глазах почувствовалось что-то страшное, как будто упал готовый разорваться огромной силой снаряд. Сен-Жюст слегка побледнел, но, не изменив выражение лица, начал свою речь. Со второй фразы его вдруг прервал бешеный истерический крик Тальена. И в ту же минуту не только члены конвента, но и посетители наверху стали подниматься с мест. Баррер, вскоре затем вошедший в залу заседаний, с удивлением и с замиранием сердца слушал Тальена. Тальен говорил не то, что сказал бы Баррер, и что в нормальной обстановке могло бы быть всего вреднее партии диктатора. Но вместе с тем Баррер шестым чувством чувствовал, что Тальен губит Робеспьера. Губит не содержанием слов, а чем-то иным, отчего люди встают с мест, отчего сжимаются кулаки и бледнеют лица, и ярость подкатывает к горлу. У Баррера сердце застучало сильнее. Своим взором знатока он оглядел скамьи конвента. Тот до сих пор непроницаемый покров, которым общий неизъяснимый страх окружал Максимилиана Робеспьера, как будто вдруг начал таять. Бессловесное болото, сильное в момент голосования своей численностью, шепталось, точно выходило из обычного оцепенения. Баррер чувствовал, что бой начался хорошо и что шансы растут, крепнут. Он напряженно работал мыслью, отыскивая наилучшую тактику. И ему становилось все яснее, что главное, самое важное, единственно важное в начавшемся смертельном бою — это помешать говорить Робеспьеру. То же самое одновременно почувствовали наиболее опытные из остальных заговорщиков. В разные концы залы тихо пошел приказ по линиям.